Задание 19. Какая хорошая погода сегодня. Анна, давай пойдем в парк. С удовольствием, Антон. Я жду тебя в парке. Привет, Антон. Что ты здесь делаешь? Привет, Иван. Я жду Анну. А ты? А я никого не жду. Я гуляю.